от гулких скал, от северных берегов. Нормандский ветер ладьи погнал, надул щиты парусов. Волга Леодин пиры вершит, валькирии тени кружат, но светят звезды в ночной тиши. Лазарев Михаил Петрович, подводная лодка «Воронеж». От диких фьордов, от гулких скал, от северных берегов. Эта песня стала уже чем-то вроде гимна. Так же, как на эсминцах Северного флота, традиция пустить по трансляции «Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля». Выходя в боевой поход из базы, у нас вошло в обычай в начале похода на курсе от берега и достаточном уже отдалении пустить по межотсечной связи эту песню для морально-психологического настроя. И представляю реакцию чужого акустика, услышавшего этого моря. Ну, а наши на Куйбышеве и Урицком уже привыкли. Слышал историю, случившуюся на Северном флоте в конце 70-х. Идет домой дизельная подлодка после Атлантики. Все устали, 2 месяца в 100-метровой стальной трубе, нервы у всех на пределе. У командира день рождения. После поздравлений и вручения подарков КЭП оставляют в ЦП старпома. Я в первом отсеке отдыхаю, если что приключится, дернешь, и уходит. Лодка идет на глубине 100, все в норме. Вдруг акустик из своего закутка высовывается, бледный, глаза по пятаку, сказать ничего не может, только рукой к себе старпома подзывает и протягивает наушники, мол, слушай. Старпом надевает их и тоже офигевает. Сквозь морские шумы отчетливо 2 пьяных голоса ревут. Напрасно старушка ждет сына домой. Еще гармошка играет. Вообще-то такое явление в военно-морской медицине хорошо известно. Психика так устроена, что если, например, поместить человека в одиночную камеру, то уже через пару суток начнутся глюки. Причем наиболее часто именно со звуков. Космонавты наши проходили такое перед полетами в сурдокамерах, башнях тишины. Уж на что здоровые и тренированные были ребята, а после первых суток и они начинали слышать шум, голоса, музыку. Это так наш мозг борется с информационным голоданием. А у моряков это хорошо знакомо в ситуации «один на плоту среди моря». Воспоминания потерпевших кораблекрушение. Кто спасался один? Этим просто изобилуют, причем бывают и вообще суперглюки. Когда с тобой в шлюпке кто-то знакомый или нет, и ты с ним говоришь, и даже рыбу вместе ловишь, и так не сутки, недели подряд, реально зафиксировано. Но чтобы одно и то же двоим сразу... Старпом зовет РТСника, может, чего с техникой не так, замыкание на корпус от корабельной радиосистемы. РТСник проверяет, все в порядке, в море поют. Зовут доктора, он смотрит, и старпома, и РТСа, и акустика, все здоровы, в море поют. Доктор у себя тоже пульс пощупал, вроде как тоже в норме. Делать нечего. Старпом к Эпу в первый, мол, подойдите в центральный, нестандартная ситуация. Кэп нервничает. Чего там? Нестандартная, и все. Ну, не скажешь, что в море на глубине 100 метров слышно чье-то пение. Кэп приходит. Ему дают наушник. Он слушает, нервно бросает и смотрит на старпома. Старпом хватает наушник. Тишина. А объяснить Кэпу, что слышали пение, старпом боится и говорит, мол, странные звуки слышали. Кэп злобно смотрит на Старпома и уходит в первый отсек. Старпом садится в кресло. Опять высовывается акустик. Поют. Старпом опять зовет Кэпа, и все повторяется. Кэп за наушники, песен нет. Злой уходит, и опять где-то в глубине океана раздаются удалые голоса. Врагу не сдается наш гордый варяг. Старпом снова зовет Кэпа. Кэп злющий влетает в центральный и орет на Старпома, акустика, РТСа, доктора, да и вообще на всех, кого к тому моменту Старпом зазвал в центральный, чтобы удостовериться, что если сбрендил, то не один, что весь экипаж — сборище дебилов и слабоумных, что их пугают какие-то звуки, что скоро они, экипаж, будут бояться собственной тени, а он, Кэп, будет у них санитаром. И в этот самый момент в центральный пост заваливает в дупель пьяный румын. Торпедист, командир БЧ-3, с гармошкой говорит Кэпу: «Семёныч, а ну и всех нах! А я еще одну песню вспомнил, душевную, про день рождения. Пошли споем». Кэп с торпедистом земляки, и вместе кэповский день рождения сели отмечать и гармошку взяли, песен попеть. И сели как раз под антенной гака. Она над первым отсеком в корпусе закреплена. Но нас никто не услышит. И не только из-за покрытия на корпусе. Даже немецкую субмарину Тип-21, крадущуюся в малошумном режиме, мы обнаружим на 3 милях. Ну, а что-то надводное за десятки миль. Все же гидроакустика 21 века не ровня той, что из этих времен. И потому мы знаем, что чужих рядом нет. Если бы кто-то на поверхности ждал без хода и заглушив движки, его бы заметили Куйбышев с Урицким. А подлодки на дно не лечь, тут глубина больше 300 и быстро нарастает. Мы уходим от полярного курса Норд, в отличие от конвоев, которые идут вдоль берега до Портсангера. Да, хорошо, когда берег здесь наш, и аэродромы флотской авиации, и дивизионы катеров-охотников в Линах, Хамари, Киркенессе, Лаксельве, Варде. И береговые батареи давно уже конвои не ходят, прижимаясь к кромке льдов на севере, и лишь на меридиане Мурманска, поворачивая перпендикулярно прямо на юг. Конвои в этой истории сохранили наименование PQ и идут сейчас с периодичностью 2 раза в месяц. Только что прошел 29-й. С зимы не было потеряно ни одного транспорта в нашей зоне. Ну а с потерями в чужой мы идем разбираться сейчас. Уходим на север в Баренцево море. На широте 72 поворачиваем на курс «Вест». Эсминцы сопровождают нас до меридиана мыса Нордкап, где мы отпускаем их в базу. И идем уже Норвежским морем, еще 200 миль к Весту и поворот на Зюидвест. Глубина 200. Слушаем море на малошумных 10 узлах. Пока мы еще здесь не ушли в Атлантику, полезно так врезать фрицам, чтобы нос в нашу зону сунуть боялись. Но в море чисто, лишь на широте Нарвика засекли цель. Лодка под дизелем, по сигнатуре опознана «семерка», следует на позицию в Атлантику. Или все же к нам? Нет, похоже, вертится в одном районе, как на позиции, или в зоне ожидания, чтобы быстро выдвинуться на позицию при получении сигнала от авиаразведки. Так и первое, и второе маловероятно. Пути наших конвоев отсюда все же далековато. Так, а если это второе, метод опускающейся завесы, который мы сами рекомендовали нашим год назад, ну а немцы давно уже применяли в Атлантике, то лодка здесь не одна. А по расположению позиции можно понять, кого они тут ловят, маршрут ожидаемой цели. Так что этого барашка пока не будем трогать, все равно никуда не денется. А поищем других, и после сострижем всех сразу. Благо, время есть, как сказал Кириллов. Транспорт с нашим грузом может ведь и немного задержаться в Нью-Йоркском порту до нашего сигнала. Вторую овечку обнаружили через 6 часов западнее, то есть фронт их завесы ориентирован по широте. Увеличив ход до 22, скоро нашли третью. Ну, с Богом, начинаем кушать. Кто сказал, что это игра в одни ворота? Скорее, истребление опасных хищников, как охота с вертолета на волков в степи. Подкрадываемся незаметно на милю полторы. Первый так вообще взяли с кормовой мертвой зоны. Фриц даже не заметил ничего до самой смерти. И залп 2 электроторпедами. Одна лишь на поверхность, чтобы не тратить ценные противолодочные. Вторая с двухплоскостным наведением. И еще 2 такие же наготове. И пусть фрицы, кто выжил, гадают, отчего их лодка взорвалась. Мы не всплываем, не подбираем пленных, скрытность важнее. И вокруг нет никого на расстоянии нескольких часов хода. Выжить столько в арктической воде — это случай уникальный. Хотя и такое отмечено, человек сутки продержался. С вероятностью 0,00%. Также ловим и топим вторую. В центральном посту обыденная рабочая атмосфера. Никакого героизма с надрывом. А что? Наш противник не Вирджиния или Сивулф. Работа сейчас мало отличается от зачетной стрельбы по мишеням. Находим и топим третью. Все так же, не всплывая, меньше чем на 50, исключительно по акустике. В последний момент уточняем место и элементы движения, цели, коротким импульсом в активном режиме. В последний раз фриц что-то заметил. Субмарина изменила курс и, кажется, пошла на погружение, но поздно. Взрывы, звук разрушения корпуса, и лодка идет на последнее свое погружение. И вдруг сообщение от акустика. Контакт по пеленгу 210, слабый, удаленный, предположительно, группа больших кораблей, идущая полным. Кто тут может быть? Или набег англичан на немецкое побережье, или появились, наконец, самые жирные овечки, Гнезенау с Зейдлицем. Ох, и шуму будет, тут глубины слишком малы, винты кавитируют, если дать большой ход, а у немцев есть здесь береговая акустическая система. Поймать нас все равно не смогут, но портрет запишут. Нам это надо. Так что на том же 10-узловом отходим на вест-норд-вест, курс 280, в зону больших глубин, и слушаем море. Если фрицы идут сюда, то и гнаться за ними не нужно. Сами явятся на убой. Нет, контакт слабеет, цели явно удаляются, расходящимся от нас курсом. Может, все-таки англичане? Оперативная зона уже не наша. Цели опасности не представляют. Пока можно оставить их в покое. Тем более, что когда выйдем на глубину, пойдем курсом Зюидвест, и если это, не знамо что, повернет на север, мы обязательно заметим и перехватим. Если это и в самом деле Гнезенау. Мы шли на глубине 150-200 метров, скользя в воде, как призрак, невидимый для акустики этой войны. Война осталась там, на поверхности. Тут вспомнишь Жюль Верна с его Наутилусом. Что там Немо говорит на этот счет? Нет войны глубже 10 футов? Здесь вообще-то есть. И какая? Но сначала нас нужно обнаружить. А вот с этим проблемы. И мы шли на Зюидост, юго-восток, и на борту было все спокойно, как на учениях в том 2012-м. И даже дюриты пока не подводили. Успели нам прислать партию самых настоящих плетенок местного изготовления и для сравнения резиновых, армированных шелком, так что в зипе двойной комплект. А остальное... Мех Серега Сирый свое заведование буквально на пузе облазал и клянется, что все работает нормально на его зоркий взгляд. И хорошо, что у нас пока не было боевых повреждений. Пробоину или даже вмятину в прочном корпусе полноценно заделать не удастся. Нет еще здесь ни таких технологий, ни марок металла. И встанем тогда в Северодвинске на прикол наглядным пособием и куковать нам всем на берегу, пока советские атамарины в строй не войдут. Лично мне-то, положим, будет вайс, и всем нам. Успели все же корни там пустить, семьями обзавелись. И заслуг перед СССР достаточно. По боевому счету, да хоть в книгу Гиннесса нас пиши, весь фрицевский арктический флот на ноль помножили. Вот только война идет. А следом очень может быть и другая начнется. А на войне закон, мне Большаков сказал, если ты не убил врага, завтра он убьет или тебя, или кого-то из наших. Мы фрицевские лодки сейчас потопили, не напрягаясь. А ведь это по меркам текущего времени и враг очень сильный и опасный. И не попадись нам, много бед мог бы натворить. И получится, что если мы на берегу останемся, то же самое дело местным товарищам стоить будет большой крови. И нашептывает мне что-то, что пока мы очень хорошо бьем и топим врага, нас в этом мире никто тронуть не посмеет. Напротив, наш авторитет и репутация неуклонно повышается, и даже послабления идут, как, например, в виде отсутствия на борту обязательной парторганизации и охвата партийно-политической работой. Немцев топим, в этом наша партработа есть. Так что, немецкие овечки, идти вам на дно ради нашего обустройства в этом мире. Или англо-американские, ну, это как товарищ Сталин решит, в лице своего государева ока, товарища Кириллова. А то, если потопить не тех или не в то время, выйдет не повышение репутации, а вовсе наоборот. А жандарм наш, комиссар ГБ третьего ранга, что соответствует армейскому генерал-майору или даже генерал-лейтенанту, товарищ Кириллов Александр Михайлович, с коим мы отлично взаимодействовали еще с первого нашего похода, здесь, в августе 42-го, явно на своем месте, в экипаже атамарины из следующего века. В мои распоряжения не вмешивается, пока дело не касается политики. Успешно помогает нашему комиссару Елизарову, как-то мягко подмял под себя штатного особиста, носящего кличку Пиночет, стал своим в кают-компании. По тревоге находится в ЦП, но как-то незаметно. Он все видит, но его как бы и нет. Ну что ж, око государева, оно око и есть, хоть при царе, хоть при Сталине. Мы не знали, что через несколько часов после того, как Воронеж вышел из Полярного, от британской военной миссии в Лондон ушло кодовое сообщение, и самолеты берегового командования британских ВВС стали усиленно обследовать море по границе британской и советской операционных зон. А южнее нас полным ходом удирали Гнезенау и Зедлиц курсом Зюйт-Зюйт-Вест. Впрочем, мы не могли бы их догнать, даже если бы знали и хотели. 4 октября 43 года Воронеж прошел южнее Исландии, на запад. Там, где в наше время пролегал СОСУС, натовский противолодочный барьер. В это время в Атлантике западнее британских островов уже развернулись активные и неожиданные для обеих сторон события. И надо же было Куин Мэри, последней уцелевшей черной королеве, выйти в море 1 октября. Имея на борту 15 тысяч американских военнослужащих, поскольку теперь ей приходилось работать за двоих.